Не сводя глаз с Курка, Лондер сдержанно со всеми поздоровался. Потом перевел взгляд на Эл, снова на инспектора. В следующем взгляде, который был обращен к Эл, читался вопрос, что тут делает инспектор. «Спасибо», — сказала Эл в ответ на его взгляд. Лондер с сожалением понял, что при инспекторе говорить не удастся. Он собирался дать Эл последние наставления. «Я хотел проконсультироваться с тобой, капитан», — сказал он, соображая на ходу, на какую тему разговаривать. «Какие из тестов ты позволишь мне использовать?» «Их слишком много». «Ты специалист, тебе виднее», — Эл хитро сощурилась. «Если вам мешает мое присутствие, я могу оставить вас на 5 минут», — предложил Рассел. «Я был бы благодарен», — настоятельным тоном сказал Лондер. Курк отошел от них, чем удивил биолога. Лондер проводил его удивленным взглядом. Тот же взгляд был обращен и к Эл. «Что?» — спросила она. «Какие-нибудь сложности?» «Эл, я не понимаю. Этот человек — Рассел Курк. Он инспектор, и он только что оставил нас наедине», — шепотом заговорил Лондер. «Я нахожу такой поступок очень странным». «К делу», — потребовала Эл. «Как ты себя чувствуешь, приступы? Вчера не сильный». «Это тебе на руку». «Оказывается, приступ делает тебя нормальной. Если начнут спрашивать про эффект аккумулятора, не отрицай. Я думаю, что приступ — это скачок в сторону мутаций, но не в твоем случае. У тебя это сопровождается процессом возвращения к норме. Это можно использовать как аргумент в твою пользу. Это отличная новость, Эл. После приступов у тебя человеческое состояние. Светлана Бен вчера пыталась давить на меня. Ей не понравилось, что я вмешался. Я изменил программу ее исследований. Мое участие в экспериментах только приветствовали. Им был нужен астробиолог моей квалификации. То, что я был с тобой на Тобосе и изучал экипаж во время полета, упростило возможность участия в исследованиях. А тебя будут исследовать по схеме, которую предложил я. Эл, ты с самого начала разыграла правильный вариант. Поздравляю. Удача явно на твоей стороне. Комиссия настроена лояльно пока. Эл, только не ошибись. Я сделал все, что мог. Я дал все мои предварительные исследования. Разумеется, я их отредактировал. Таким образом, необходимость в суточном наблюдении отпала. Датчики ты носить не будешь. Тебе нужно просто продержаться пару часов. Эл просиял. Спасибо, Лондер. Она облегченно вздохнула. Повторим еще раз, предложил он. Сначала общие тесты и пробы. Думать о чем-то простом. Прежде чем отвечать на вопросы, сконцентрироваться и представить биологический результат. Обязательно смотри на экраны. Ты должна не попасть в аномальную зону. Но и нормальные параметры не надо выдавать. Цифры, что ты дал, я вызубрила, добавила Эл. Отлично. Они не засекут твое воздействие на датчики. Им в голову такое не придет. Если появится отклонение, не пугаться и повторять тест, выдавать тот же результат в пределах 2%, ответила Эл. Самое сложное, когда тебе начнут задавать вопросы. Бернс будет тебя провоцировать. Тут я не могу ей помешать. Хотя у меня есть одна маленькая зацепка, если получится. Совсем плохо, если тесты будет проводить именно она. Твое слабое место — это воспоминание о Тобосе и Алик. Эл, не думай о нем. Крепись, как можешь. У меня есть хитрый ход. На этот случай я привез Камила. Лондер, Эл с удивлением подняла брови. Он студент-биолог. Хорошая практика. Он мало смыслит в сути экспериментов и считается, что вы почти не знакомы. Он не может повлиять на их чистоту. Тебе будет спокойней. Эл улыбнулась биологу, зубы блеснули на загорелом лице девушки. Ты делаешь для меня больше, чем нужно. Она не скрыла смущения. Лондер протянул ей широкую ладонь. Напоминаю, ты мне жизнь спасла. Удачи, капитан. Они обменялись рукопожатиями. Рассел сообразил, что совещание закончило, и пошел к ним. Эл знаком дала Дмитрию понять, чтобы он остался с биологом, а другим жестом предложила Расселу идти за ней. «Когда ты успела?» — спросил Рассел, глядя ей в спину. «Что? Сговориться с ним?» «Мы не сговаривались, мы летали вместе. Он хорошо осведомлен о моем физическом состоянии во время полета, ему это тоже интересно. Лондер вызвался как эксперт. Он был свидетелем того, что было в экспедиции. Это область его исследований. Как ты его говорила? Помнится, он не слишком тебя жаловал. Ему не понравилось, что ты спасла ему жизнь. Теперь оценил. Небрежно бросил Эл через плечо. Я ведь узнаю, Эл, предупредил он. Она не отозвалась на угрозу. Рассел, ты будешь присутствовать при моем обследовании? Спросила она. В этом нет необходимости. Я просто погуляю по городку. Погуляй. Мне нужно побыть одной. Она свернула за угол здания архива. Рассел проводил ее взглядом. «Удачи!» — шепнул он. Для обследования ее переодели в другую одежду. Костюм был напичкан датчиками. Ее закрыли в медицинской капсуле. Врачи было человек 10. Эл могла видеть происходящее через экран. 8 человек суетились, проверяя работу системы. А парочка парапсихологов расположилась вблизи от капсулы. Лондер безучастно сидел в дальнем углу. Перед самым началом появилась Светлана Бенц. Она поздоровалась со всеми очень приветливо. Эл ей не ответила. «Что-то не так, капитан? Почему появление доктора Бернс вызывает у вас недоброжелательные отношения?» — спросил Эл, председатель коллегии. «Я должна отвечать?» — спросил Эл. «Для чистоты эксперимента, да», — пояснил он. «У нас не складывались отношения прежде. Вам неприятно ее присутствие?» «Да, мы можем попросить ее уйти», — сказал врач. «Я протестую, я инициатор исследования», — возмутилась Светлана. «Именно по этой причине я не могу требовать ее отсутствия», — умиротворяющим тоном заметила Эл. «Вы укажете причину вашей неприязни?» «Я полагаю, доктор Бернс сама может ей указать», — ответил Эл. «Не хотите отвечать?» «Мой ответ может произвести на вас неблагоприятное впечатление, и коллеги решат, что я пытаюсь компрометировать доктора Бернс», — ответила Эл. Система настроилась. Стекло капсулы из матового стало прозрачным, и теперь Эл видела все, что происходило снаружи своими глазами. Эл посмотрела в глаза Светлане. Та отвела взгляд, сделала вид, что изучает ближайший экран. «Вы чувствуете датчики?» — спросил врач. «Да». «Почему?» «Последствия неудачной тренировки в академии. Полигон. Это есть в моей карте», — пояснила Эл, вспомнила, как фальшиво пил Димка в нише. «Опишите ваше состояние. Что вы чувствуете?» — попросил врач. «Слева система контроля сердечной деятельности. Я лежу на системе контроля позвоночника центральной нервной системе. Там около 20 датчиков. Это неприятно. Вдоль позвоночника 5 микрокристаллов. Для записи. Их не сняли после возвращения на Землю, и они входят в резонанс с системой. Мне неприятно». «Вы всегда так чувствительны?» «Да». «Вы ощущаете что-либо снаружи капсулы?» «Нет. Здесь внутри слишком большое напряжение, слишком много вибраций. Но когда я нахожусь в рабочем костюме в космосе, он блокирует некоторые ощущения, потому что у него собственная система контроля жизнеобеспечения. Спасибо, капитан. Приготовьтесь. Ощущения не будут приятными, извините». Эл закрыла глаза, ее лицо стало безразличным. Она мысленно повторяла упражнения с мечом. Видела движения до мелочей и деталей, собственные руки, блеск металла, отражающего солнце. Воображаемые картины приводили ее в состояние умиротворения. Она успокоилась и отрешилась от происходящего. «Спасибо, капитан», — расслышала она заветные слова и открыла глаза. «Можно переходить к вопросам? Вы готовы?» «Да». От нее требовалось вникать в суть вопроса. Подобные задавали ей много раз. На допросах, во время рапортов. Короткая, почти неуловимая для окружающих пауза отделяла ее от ответа. Воспоминания о том, кто и когда ее об этом спрашивал. Она представляла лицо Курка, словно это он задает ей вопросы, и отвечала на них так, как ответила бы настороженному придирчивому Курку, четко и подробно. Эл даже стало интересно играть в эту мыслительную игру. Она чувствовала удовольствие от того, что вопросы об экспедиции не вызывают дурных воспоминаний. Как будто издалека она услышала голос Светланы. Эффект неожиданности ей удался. Эл не слышала вопроса, но перед глазами возникло лицо Алика. И по телу точно ток прошел. Эл вздрогнула. «Капитан, что с вами?» Услышала она мелодичный женский голос рядом. Он принадлежал одной из врачей-парапсихологов. Голос был приятный. Эл расслабилась. «Неприятное воспоминание», — отозвалась Эл. «Ответьте на вопрос», — попросил красивый голос. «Я его не поняла». Доктор Бернс спросила. При произнесении имени Эл опять напряглась. «Ваше мнение. Связаны ли изменения вашей крови с аварией Тобоса?» «Я не разбираюсь в этом вопросе подробно, но полагаю, что связаны напрямую», — сказала Эл. «Поясните». «Энергии области космоса, где мы оказались, разрушили корабль. Он был частично биологической системой. Если так, то разрушительная энергия повлияла на все живое в этом районе. В том числе она могла действовать на меня. Там погибла целая цивилизация». «Но вы уцелели. Для меня было важно выжить. Я просто пыталась выжить». «Вы все еще переживаете последствия?» «Да, сейчас у меня ощущения меньше, я все-таки стараюсь забыть о катастрофе». «Вы часто вспоминаете катастрофу?» — спросил все тот же мелодичный голос. Эл открыла глаза, увидела прозрачную стенку капсулы. Ее внимание сосредоточилось на маленьком пятнышке на стекле. «Раньше вспоминала. Сейчас все меньше. «Только если задаюсь этим вопросом», — ответила она. «Или если кто-то посторонний об этом спрашивает». «Вы старались блокировать воспоминания?» «Да, я тренирована запоминать много подробностей, но такие воспоминания мне мешают. Я стараюсь их блокировать». «Это сложно?» «Это очень сложно. У меня слишком хорошая память». Эл покосилась на Светлану. Парапсихолог проследила за ее взглядом. Дальше последовал ряд тестовых вопросов, обычных на тему Тобоса, больше никто ничего не спрашивал. Лондер предупреждал ее, что неважно, как она будет отвечать, как объяснить свои действия, важно то состояние, в котором она будет находиться в момент вопроса и ответа. Через Тома, который любезно согласился слетать к Лондеру, биолог передал целую программу тренинга. Он умудрился записать голоса членов коллегии и модернизировал вопросы. Он предвидел, какие именно из них ей будут задавать. Тренинг дал плоды. Я лежала в капсуле, не чувствуя своего тела. В состоянии подобном трансу и говорила фразы из своих воспоминаний, повторяя ответы на вопросы годичной давности, фразы из собственных рапортов. На теле ни один мускул не дрогнул. Когда ее выводили из капсулы, один из врачей пошутил. «Да у вас выдержка андроида, капитан». Эл слабо улыбнулась. «У нас на курсе шутили, что при обучении у командора Ставинского первыми отмирают нервы», — ответила она устало. Шутку оценили, по комнате пронеслись смешки. Атмосфера оживилась, пока готовили вторую часть исследований. Эл мельком осмотрела экраны и результаты. Она спрятала улыбку, когда увидела, как Светлана пристально изучает изображение. В комнате появился Камил. «Позвольте представить нашего будущего коллегу», — обратился к присутствующим председатель комиссии. «Курсант биологического отделения Академии Камил Лондер. Он будет снимать данные второй части экспериментов. Молодой человек не знает о смысле тестов, и он будет работать как оператор, выполняя мои команды. Оборудование чувствительное, любой из нас, зная приблизительные нормы, может повлиять на работу оборудования. И я прошу удалиться всех, коллеги, оставить капитана и курсанта одних. Позвольте мне остаться», — вызвалась Светлана. «Я против», — отреагировала Эл. Камил повернулся спиной к прозрачной стенке, за которой разместились коллеги, подмигнул Эл и взглядом дал понять, что она должна обернуться. Эл так и сделала. За ее спиной горели экраны с графиками и диаграммами. Ярко-зеленым цветом были помечены коридоры нормальных параметров. Эл смотрела на каждый несколько минут, пока Камилу объясняли, что делать. «Капитан, вы готовы?» — спросил Камил. Эл обернулась, посмотрела на него, она кивнула и встала в круг.